сухое голодание или на воде, а уж это по степени нашей выносливости, так как сухое, длящееся более 20 часов голодания, протекает достаточно мучительно, хотя и приносит большой очищающий эффект. Возможен и компромиссный путь, которым хаживали мои близкие товарищи. Сначала 3-5 суток сухого голодания, затем переход на голодание с потреблением воды. Лично я, несмотря на то, что обладаю опытом достаточно длительных голоданий, до 32, к сухому голоданию не приспособлен в связи с глупостью, сотворенной в молодые годы, когда мне были удалены ввиду тогдашних частых ангин миндалины и отсутствие смазывающего глотку секрета, попросту говоря, вызывает при отсутствии воды настоящее мучение, разумеется, излишнее для этой процедуры. Могут быть и другие индивидуальные отличия. Так, например, правоверные ивановцы голодают регулярно от ужина в пятницу до завтрака в воскресенье, то есть 36-42 часа. А наиболее продвинутые из них добавляют также голодание по средам и ничего, чувствуют себя превосходно. Это объясняется тем, что их внутренние органы в это время отсутствия еды в желудке находятся на отдыхе, на ремонте, на профилактике. Подчеркиваю, голодание не есть диета, это есть отсутствие еды, и потому терминологически неверно называть этим словом, скажем, ваше пребывание на соках, на простокваше, на кефире или на любом другом режиме ограниченного питания. Суть голодания в том, что все механизмы пищеварения где-то на 6-7 день круто перестраиваются и переходят от переваривания наружных поступлений, которые прекращаются, на поиски ресурсов внутри организма. Само собой разумеется, что подача фруктовых или овощных соков подобного оборота внутренней горелки на 180 градусов не осуществит. Мне известны люди, отличающиеся добрым здоровьем, которые считают необходимым для себя голодать в течение суток один раз в неделю, один раз в месяц, в течение 3 суток, которые, естественно, накладываются на один из голодных дней недели, один раз в квартал, голодать 10 дней, которые, разумеется, поглощают 3 квартальных дня, и один раз в год идут на длительное голодание, 2-3 и более недель. Что я могу об этом сказать? Для меня более привычным является голодание длительное. Все зависит от настроения и внутреннего состояния, которое, как мне кажется, я ощущаю. Захотелось и проголодал 3 дня. Появилась потребность и провел без пищи 2 недели. Показалось нужным и 3 недели. Решил, что период путешествий и безрежимья в таком-то году был слишком велик, и пошел на голодание без заранее ограниченного срока, где естественным сигналом завершения процесса очистки должен явиться абсолютно алый, без единого пятнышка налета язык. Таким он оказался лишь на 29-й день с утра, а к вечеру вновь выступил беловатый налет. Так продолжалось еще 3 дня, пока язык не остался красным, рдеющим, как алое знамя, с утра до вечера. При достижении подобного показателя необходимость в глобальной очистке уже исчерпала себя. Любопытно, что в следующем году выход на показания этого безошибочного индикатора осуществился уже на 15-й день. Ни в коей мере, не рекомендуя эту свою аритмию в качестве образца, могу лишь сообщить, что голодал абсолютно без каких-либо мучительных ощущений, совершенно уподобляясь в этом отношении быкам Аракеляна, хотя и пользуясь иными антистрессовыми принципами. И это было прекрасно. С одной стороны, шла тотальная очистка организма, с другой, никаких при этом не было мучений и ущемлений. Правда, при голодании интимные контакты исключаются. Что же это были за антистрессовые принципы? Во-первых, употребление для питья исключительно талой воды. Не стану на этом останавливаться подробно, так как о воде уже был подробный разговор. Скажу только, что та энергия, которую я получал бы от еды, в значительной степени поставлялась мне водой. Во-вторых, замечательным энергетическим источником служили для меня регулярные ежедневные пробежки не менее чем по 40-50 минут, во время которых я буквально набирался, насыщался энергией деревьев, облаков, прудов, мимо которых я бежал, энергией ветра.